Глава 32. Инна Фелтон медленно подошла к двери и повернула ключ. Ей нужно было увидеться с Сирилом, потому что она должна сказать ему, что она обо всем знает, и что он должен уйти и больше никогда не возвращаться. Она не сказала полиции и ни одной живой душе, но Сирилу она должна сказать, и он просто обязан уйти. И потом, это не он оказался в тюрьме, а она, изолированная от всех, наедине с тяжким бременем того, что она знала. Она ведь не могла никому ничего рассказать, даже Мэриан. Она открыла дверь и наблюдала, как он вошел и запер ее на ключ. Даже будучи в глубоком отчаянии, она его испугалась. Она стала пятиться от него, пока не уперлась в спинку кровати. Это была широкая старомодная кровать с медными набалдашниками на спинке, большими на углах и маленькими посередине. Она ухватилась за большой набалдажник с той стороны, что была ближе к окну, и обошла кровать, затем села на нее. Ее ноги дрожали, и необходимо было сесть. Сирил тоже сел. У окна стояло удобное кресло, и он в нем устроился. На этот раз он действительно не помышлял об игре, но он так часто прибегал к жестикуляции на сцене, что патетические жесты явились сами собой. Он застонал, запустил руки в волосы и сказал: «Инна, они думают, что это я ее убил!» Инна совсем ничего не почувствовала. За последнее время она столько раз говорила это самой себе, что казалось невозможно уже что-либо чувствовать по этому поводу. Она все перечувствовала, и ничего не осталось. Она взялась за набалдашник на углу спинки кровати и сказала: «Разве ты не убивал? Инна!» Его голос звенел праведным негодованием. Он наклонился в кресле вперед, руки на подлокотниках, а в расширившихся глазах страх и укор. Вздох удивления только растревожил пучины ее страдания, и она сказала: «Это ведь ты сделал, разве нет? Я видела». «Инна, ты с ума сошла?» Она упрямо наклонила голову. «Я все видела. Ты не могла ничего видеть. И, кстати, что, по-твоему, ты видела?» Какое это счастье было выговориться! Она сказала тихим, невыразительным голосом: «В четверг ночью мне не спалось. Я услышала скрип половицы, когда ты вышел из своей комнаты. И я встала, потому что боялась, что ты придешь сюда. Но ты спустился по лестнице. Я вышла и смотрела сверху на прихожую. Ты прошел по коридору, открыл дверь, ведущую на ту сторону. И вошла Хелен Эдриан. Инна! Ты взял плащ Мэриан, и она его надела, а шарф упал на пол. У тебя был фонарик, в его свете легко различались цвета. Ты не должен был позволять ей брать шарф, Мэриан!» Ее голос оборвался. Он сидел, наклонившись вперед, с мертвенно-бледным лицом, не сводя с Инны глаз. «Ты не понимаешь. Я должен был увидеться с ней наедине. А они говорят, что я ее шантажировал. Что, черт возьми, за чепуха? Мы дружили много лет, и всего, чего я хотел, это получить немного денег. Она ведь собиралась выйти за Фреда Маунта, так? 50 фунтов. Это же не деньги для него. Это вообще ничего. А Фред не женился бы на ней, если бы узнал, что у нее был роман с Феликсом. Так что 50 фунтов – это совсем дешево. А она имела наглость предложить мне 10. Инна тем же тихим голосом сказала: «Ты, значит, ее шантажировал?» Он раздраженно ответил: называй это как хочешь. Кажется, вы с Мэриан думаете, что человек может прожить без денег? А Маунт — это же просто ходячий банк. Что такое 50 фунтов? Ни он, ни она даже и не заметили бы их отсутствие. Но я должен был встретиться с ней наедине. Феликс глаз с нее не спускал, так что мы обо всем уговорились на пикнике. Я должен был впустить ее, и мы бы все обговорили. Может быть, уверена, она просто хотела прийти к соглашению, потому что Маунт не смирился бы с тем, что она сделала, и она это очень хорошо понимала. Да, она была холодна и высокомерна. И скажу это, у нее были на это свои причины. И она знала, что у нее проблемы. 50 фунтов почти были уже у меня в кармане. Но мне нужно было с ней повидаться. Мы должны были поговорить. И как только я пропустил ее через стену, я понял, что в доме это делать небезопасно. Ну, потому что ты и не спишь. А если ты спустишься вниз и застанешь нас вместе посреди ночи, то какую бы истерику ты могла закатить? И он злобно рассмеялся. С тебя бы сталось. Скажешь нет? Она сказала безо всякого выражения. Я спустилась вниз и застала вас вместе. Ничего такого, чтобы ревновать, слово даю. К горлу Инны подступила тошнота. Ее рука все еще держалась за медный набалдашник. От холода металла ее ладонь закоченела. Она чувствовала, как холод распространяется по руке, а затем и по всему телу. «Продолжай!» «Ну, тут меня осенило, я сказал, послушай, пойдем на пляж. Инна еще не спит. Тебе ведь не хочется затевать очередной скандал?» Я заставил ее надеть плащ Мэриан и повязать на голову ее шарф. Просто на всякий случай, если кто-нибудь выглянет из окна. Светлые волосы бросаются в глаза, а я не был уверен, что ночь будет безлунная. Ну и мы вышли через кабинет и спустились на самую нижнюю террасу. «Я вас видела!» Он с упреком покачал головой. «Вообще-то, Инна, ты не должна была шпионить. Тебе не о чем было тревожиться. И в конце концов, это вообще не твое дело». «Я не шпионила. Я вернулась к себе в комнату. У тебя был фонарик. Ты зажег его, когда вы спускали с лужайки вниз по лестнице. У нее на голове был шарф Мэриан. Свет упал на него, когда она спускалась по ступенькам. Я видела. Ты не должен был позволять ей брать шарф Мэриан. Что за вздор? Это только доказывает, насколько это была целесообразная мера предосторожности». Нам нужен был свет фонарика на лестнице, чтобы не переломать в темноте ноги. Поэтому я его и зажег. Я полагаю, ты увидела шарф, когда я оступился, и свет фонарика взметнулся вверх. Я хочу сказать, если бы кто-нибудь еще выглянул из окна, он мог бы увидеть светлые волосы Хелен, если бы я не позаботился о том, чтобы прикрыть их. Шарф, Мэриан, подумать только! И он опять злобно рассмеялся. «Инна, ну в самом деле, вечно ты говоришь какие-то глупости, самые идиотские вещи!» Она упрямо сказала, «Продолжай! Ты все время меня перебиваешь!» На террасе была скамейка, и мы сели. Было достаточно тепло, и она сняла плащ. Нас ведь никто не мог увидеть. Мы говорили, и она повела себя страшно неразумно. Я хочу сказать, очень неразумно. А она со всей серьезностью... Угрожала пойти в полицию, хотя, конечно, не собиралась этого делать. Я просто над ней посмеялся. «Отлично», — сказал я, — «если ты этого хочешь, давай раскроем карты и обнародуем все в газетах и посмотрим, что на это скажет Фред Маунт». Ну, тут вот у нас случилась небольшая перепалка. Мы сказали друг другу пару ласковых, но это меня не задело. Я знал, что ей надо выговориться. И когда она закончила на 10 фунтов, и это мое последнее слово, или забирай, или проваливай, я сказал, да, тут не о чем говорить, и пошел в дом. «И ты убил ее?» Сирил изобразил возмущенную невинность. «Ничего подобного. Какого черта мне было ее убивать? Я собирался на завтра выехать с ней вместе в город. И если бы она не раскошелилась на 50 фунтов, да, я собирался повидаться с Маунтом. Из принципа, понимаешь? Я думал, он должен узнать о том, что творится у него за спиной. Вот что я собирался сделать. Но, конечно, я ее не убивал. Я просто оставил ее там и ушел. Я понимал, что она осознает необходимость заплатить, когда все обдумывает. Ну вот, пусть думает. А я ушел, предоставив ей возможность как следует поразмышлять». Глаза Инны не отрывались от Сирила, темные глаза, утратившие всякую надежду. «Кто-то подобрал шарф после того, как ее убили, но это был не я. Я вошел в дом, отправился в постель и уснул, и не знал, что ее убили до самого утра». С минуту она сидела молча. Ее голос был чуточку оживленней, когда она сказала: «А кто запер дверь в кабинете?» У него был мрачный вид. Я оставил ее открытой, чтобы она могла вернуться обратно тем же путем. Но Инна сказала, а утром она была закрыта, а шарф висел в коридоре. Как он туда попал? Я не знаю, сказал он раздраженно. Перестань об этом думать. Не могу. Это не идет у меня из головы. Дверь в другой дом была тоже закрыта, и засовы были задвинуты. Кто их задвинул? Он безмятежно ответил. А, это был я. Как только рассвело, я проснулся и вспомнил о дверях. Я оставил их открытыми, чтобы она могла пройти, и, конечно, подумал, что она уже прошла. Так что я спустился и запер их. И ты запер обе двери? Ну, говорю же тебе, что да. А шарф? Он был там, когда ты запирал двери? Да я не знаю, не обратил внимания. Неужели ты не понимаешь? В коридоре было темно. Едва-едва начинало светать. Я не думал о каких-то там шарфах. Я просто хотел закрыть двери и снова вернуться в кровать. Страх, сжимавший ее холодными, жесткими тисками, отступил. Когда она сделала вдох, ее легкие открылись, чтобы вобрать в воздух. Она глубоко вздохнула, и ощущение тесноты и зажатости исчезло. Облегчение наступало постепенно, но она осознала его внезапно. Она не знала, когда и как она начала верить в то, что это не Сирил убил Хелен, но она в это поверила. Невыносимая ноша, с которой она жила с самого утра пятницы, наконец-таки упала с ее плеч. Он не совершал ничего из того, в чем она его подозревала. Романтические покровы слетели. Перед ней был подлый, самовлюбленный и ленивый бездельник. И он не любил ее, и, возможно, никогда не хранил ей верности, и не любил никого, кроме самого Сирила Фелтона. Он жил за ее счет и за счет Мэриан, все время ворчал, что они дают ему недостаточно, и возвращался за большим. Да, он был шантажистом и нисколько этого не стыдился. Но он не убивал Хелен Эдриан. Она смотрела на него трезвым взглядом и понимала, какой он никудышный человек. Но ужасная дрожь страха в его присутствии прошла. Она подалась вперед и сказала несколько удивленно. — Значит, ты ее не убивал? Сирил поднял голову и рассмеялся. — Только теперь догадалась. — Конечно, не убивал. Но я знаю, кто убийца.